подтвердились. Никто не экспортировал революцию, караванов судов не было, данные ЦРУ оказались очередной липой. В Вашингтоне, однако, не успокоились. В начале 1982 года лично Хейг вывел на пресс-конференцию в Госдепартаменте молодого латиноамериканского студента, который, мол, был послан из Никарагуа в Сальвадор для содействия повстанцам. «Это он сам все признал», — твердил Хейг. А студент, оказавшись перед телекамерами, заявил вдруг такое, что организаторы не знали, куда деться. Его пытали, признание вынудили силой, грозили смертью. Он полностью отказывается от своих предыдущих показаний. Крупный провал ожидал попытки Вашингтона приписать СССР ведение химической войны. В начале 1982 года Госдепартамент передал Конгрессу доклад «Химическая война в Юго-Восточной Азии», а затем направил соответствующий документ в ООН. Фальшивка не выдерживала критики. Регион посетила группа экспертов ООН, которая нашла: некоторые сочетания признаков и симптомов, которые были представлены, на практике вообще не существуют. Вашингтон явно заметал следы, пытался выдать последствия американской войны в Юго-Восточной Азии за признаки применения отравляющих веществ другими государствами. Тем временем в американской публикации «Covert Action» сообщили, как именно добывались сведения о химической войне в Юго-Восточной Азии. В Лаос специально направили агентурную группу ЦРУ подбросить сфабрикованные доказательства. Диверсантов поймали. Тогда, в ноябре 1981 года, в Лаос была направлена вторая диверсионная группа с приказом разыскать и физически ликвидировать провалившихся агентов. Группа задачу не выполнила, ее члены тайком вернулись в Соединенные Штаты Америки. В мае 1982 года в Конгрессе заключили: у администрации нет никаких достоверных данных относительно применения химического оружия советского производства в Кампучии, Лаосе и Афганистане. Манипуляции с цифрами, искажение фактов, детективная сторона дела — все это не безобидно само по себе, но главное не в этом. Как в своих общих посылках, так и в оперативной практике политика США в беспрецедентной мере опиралась на ложь. Изобретение советской угрозы, усилия по фальсификации мирового и европейского военных балансов определяли суть усилий Вашингтона по ключевым внешнеполитическим направлениям. Цифровые фальсификации закладывались в основу позиции США на переговорах, относящихся к разоружению. Применительно, например, к советско-американским переговорам по ядерным вооружениям средней дальности, Соединенные Штаты утверждали, что у них вообще нет таковых в Европе. Средства передового базирования якобы не должны идти в счет. Следовательно, уверяли американские представители, надо добиваться только сокращения советских средств. Равным образом, искаженные оценки соотношения военных сил в глобальном масштабе и в Европе становились точкой отсчета для военно-политических усилий Соединенных Штатов по линии Запад-Запад. Эти оценки определяли усилия Соединенных Штатов и их союзников по наращиванию вооружений в ядерной области и в войсках общего назначения. Вокруг мифа о советской военной угрозе велась основная работа Вашингтона с союзниками. Вокруг того же мифа в сочетании с утверждениями о локальных угрозах строилась региональная политика США и так далее. Попытки администрации Рейгана снять с себя ответственность за усиление военной угрозы